«Не до этого», — буркнула она и прошмыгнула мимо меня. Я еще некоторое время тупо смотрел в пролом, собираясь с мыслями, и именно в этот момент уловил в коридоре какое-то движение. Что именно там двигалось, я узнавать не стал и поспешил за остальными. «Знаешь, Алиса», — начал я, догнав вампиршу, — «мне кажется». «Слушай, давай потом обо всем поговорим», — попросила она, умоляюще глядя мне в глаза. «Когда все закончится?» «Конечно», — я на ходу пожал плечами. «Просто я, все потом», — твердо сказала Алиса. «Ладно, потом так потом». Мы приблизились к полю консервации. Вблизи оно напомнило мне мыльный пузырь. Такие же разноцветные разводы, такая же структура, правда? Когда Шинс коснулся поля рукой, по нему пробежали маленькие молнии и ударили Шинса в руку. Видимо, не очень сильно, потому что Шинс не обратил на это никакого внимания. «И что теперь?» — поинтересовался Чес. «Помощь нужна?» — одновременно с ним спросил Дагран. Шинс отмахнулся от них, скорчив недовольную мину. «Не мешайте. Я еще некоторое время наблюдал за тем, как ремесленник касается поля в разных местах. Возможно, он искал какое-то определенное место». В конце концов ремесленник попросил Алису и Чеза помощь. Спустя пару минут сбивчивых объяснений они прощупывали поле уже втроем. Тролля, как и меня, кстати, Шинс в помощники почему-то не взял, посему нам оставалось только маяться дурью. Не знаю почему, но у меня и не возникало желания им помогать. Не попросили, и ладно. С гораздо большим удовольствием я стал наблюдать за тем, как Кельмир разбирается с големом. Мы с Даграном оказались не при деле. Тролль совсем пригорюнился и с какой-то тоской наблюдал за Кельмиром, а я помимо этого еще периодически бросал взгляды на ворота. Поэтому я первый заметил странные движения теней в проломе. «Я могу и ошибаться, но мне кажется, что у нас гости», — тихо сообщил я троллю. «Где?» — удивился Дагран. «А ты как думаешь? Вон там, в проломе что-то мелькает. Кажется, у нас могут быть гости», — громко повторил я, чтобы меня услышали остальные. Кельмир на мои слова никак не отреагировал, продолжая рвать голема на клочки. Он уже оторвал ему одну лапу и теперь явно нацелился на голову. Зато отреагировали Чес и Алиса. «Ты уверен?» — спросила меня Алиса, тут же оторвавшись от поля и подойдя ко мне. «Уверен», — ответил я, хотя на самом деле ни в чем уверен не был. Я и до этого замечал какое-то подозрительное шевеление в коридоре, а сейчас что-то мелькнуло в проломе. «Что ж ты молчал-то?» – удивился Чес. «Я не молчал», – рассердился я и очень выразительно посмотрел на Алису. Та мигом поняла, о чем именно я говорю, и покраснела. «Думаете, этот тролли нас нагнали?» – спросил Чес, словно в ответ на вопрос Чеза из пролома. Еще до того, как я успел открыть рот, вылез неторопливо тролль, вылез и отошел в сторону. За ним последовал еще один. «Итого 21 тролль», – резюмировал Чес, когда все каменюки вылезли на площадь. «Они же нас на клочки порвут. Нам даже отступать некуда». Не забывая о моей метле, не очень уверенно напомнил я. «Да Кельмир уже заканчивает с големом». Действительно, вампир уже оторвал голему голову, и пришел черед второй руки, после потери которой, как мне кажется, голем уже точно станет совершенно не опасен. Я посмотрел на Шинса. Он продолжал тыркаться в поле. Слабое место, о котором он говорил, явно оказалось неплохо спрятано даже от него. «Давай, давай», — подтолкнул меня вперед Чес. «Махни на них своей метелкой, пусть знают, кто здесь главный». Собственно, это я и собирался сделать, но лишь тогда, когда тролли сдвинутся с места. Сейчас нам на руку любое промедление, а эти каменюки явно чего-то ждут, или кого-то. В любом случае провоцировать их просто нет смысла. И тут мы увидели, кого ждали тролли. Из прохода вышел человек в желтой ливрее. «Невилл?» – поразился Чес. «Он да не может быть». Следом за Невиллом шагнул Стил, затем Найв, потом какой-то незнакомый мне ученик, потом Кетин. «Кажется, их хозяин действительно загипнотизировал всех, кого смог захватить», – прошептала Алиса. «И что нам теперь делать?» «Не волнуйся», – шепнул я. «Возможно, пока они стоят, Шинс сможет найти необходимое место». Тем временем к двум десяткам троллей присоединилось еще 10 человек. «Нам крышка», — вздохнул Чес. «Зак, Алиса, я горд тем, что учился вместе с вами. Дагран, ты самый достойный тролль из всех троллей, которых я видел в своей жизни». Я крепче сжал в руках метлу. «Да брось ты, Чес», — попытался я успокоить друга. «Вон Кельмир уже разобрался с големом, а с вампиром и троллем у нас есть шансы быть разорванными не в первую минуту нападения, а во вторую», — с горечью закончил за меня Чес. «Вот радость-то, опять истерика», — вздохнула Алиса. «Ты посмотри, они пока вообще на месте стоят, что ты волнуешься-то понапрасну». «Ох, зря она это сказала». Тролли и люди неторопливо двинулись в нашу сторону. Нас разделяли какие-то 30 метров, поэтому долго ждать я не мог. Едва они преодолели половину разделяющего нас расстояния, как я со всей силы махнул метлой и их раскидало в разные стороны. «Так их!» — радостно вскричала Алиса. «Жги!» — подхватил Чес. Краем глаза я заметил, что пару троллей откинуло прямо под ноги к Кельмиру, и тот поспешил покончить с ними, используя нож. «Кажется, двух троллей уже можно вычеркнуть. Давай, давай, смахни их к драконовой матери!» — азартно кричал Чес. «Смахни, не думаю, что это будет так просто. Наверняка они что-нибудь придумают». Я стоял и смотрел, как люди и тролли поднимаются с мостовой. Вроде бы никто из наших друзей не пострадал. Кстати, Невил все еще держал в руках копье, а Наив дубину. В руках Стила были веревки. Тролли встали в один ряд и взялись за руки. Люди спрятались за их спины. «Не нравится мне это», — шепнула Алиса. «А мне нравится», — нервно сказал Чес. «Они что, хороводы собрались вокруг нас водить?» «Нет, хороводы водить они не собирались. Зато когда они вновь двинулись на нас и я махнул метлой, они отступили на несколько шагов назад, и все, их не раскидало по всей площади, и они продолжили приближаться к нам. Мне уже пришлось махать метлой постоянно, чтобы хоть чуть-чуть сдерживать их». «Все», — резюмировал Чес, — «дело совсем труба. Шинс все так же тупо исследует поле и явно не торопится его разрушать. У нас еще есть Кельмир», — напомнил я. «Какая самонадеянность», — усмехнулся вампир, подойдя к нам. «Боюсь, даже с моей помощью с такой толпой трудно будет совладать». Действительно, толпа уже приблизилась настолько, что я мог увидеть стеклянные глаза моих друзей, а Стил смог метнуть в меня свою веревку. Кельмир перехватил ее в воздухе прямо перед моим лицом, и мне удалось спокойно продолжить работу метлой, зато вампира веревка скрутила в один момент. «Ну вот», — хихикнул Кельмир, — «теперь я не смогу держать в руках нож. Алиса, подними его с пола, он тебе еще пригодится». «Да ладно, ты что, не можешь порвать какую-то веревку?» – удивился Чес. «Какую-то, могу», – ответил вампир. «А эту вряд ли, это же непростая веревка». Тролль подошел к вампиру и честно попытался порвать веревку, обмотавшуюся вокруг Кельмира, но у него ничего не получилось. Ясное дело, если бы ее можно было порвать, Кельмир уже сделал бы это. Вторая веревка, брошенная Стилом, достигла цели, то есть меня. Я в последний раз махнул метлой и тут почувствовал, что руки мои неожиданно резко притянулись к телу. Метла вылетела из рук и улетела в сторону. За ней прыгнул Чес, но этих нескольких секунд промедления хватило троллям, чтобы приблизиться к нам вплотную. Вперед вышли Дагран, Алиса с мечом и Кельмир со связанными руками. На них тут же кинулись тролли. Использовать метлу в такой ситуации было уже бесполезно. Отступать нам было просто некуда. За нашими спинами разбирался с полем Шинс, а спереди приближалась толпа. Как-то так получилось, что всех троллей на себя оттянули вампиры и Дагран, поэтому на нас с Чезом напали наши друзья. На меня бросился Наив с дубиной, и я лишь чудом увернулся от удара. Хорошо еще, что у меня были связаны только руки, и я мог бегать, сколько мне заблагорассудится. Алиса, Кельмир и Дагран были буквально облеплены троллями, но продолжали сражаться с ними, причем довольно успешно. У Алисы-то хоть нож есть, у Даграна свободные руки, а вот чем дрался связанный Кельмир, я не могу себе даже представить. Пока я бегал от Наива, за Чезом гонялся Невил с копьем наперевес, но у Чеза-то руки не связаны, и в руках у него метла, поэтому он периодически даже давал сдачи. Мы были настолько заняты, что не могли ничем помочь Шинсу, на которого ринулись все остальные ученики во главе с Кейтином. Видимо, они знали, зачем мы сюда пришли, вернее, хозяин знал. Кстати, а есть ли среди них этот самый таинственный хозяин? Все эти мысли возникали и исчезали с огромной скоростью, как это часто бывает в такие моменты. Внимание мое было поглощено тем, чтобы успевать увертываться от дубинки Наива, при этом я подмечал все, что происходило вокруг меня. Поэтому я отлично видел, как два незнакомых мне ученика подошли к Шинсу и были сбиты с ног. Это Чес воспользовался тем, что перед Шинсом образовался небольшой затор, и смахнул метлой нападавших. После этого он подбежал к Шинсу и продолжил отгонять от него учеников, используя минимальную мощность метлы. Толку от этого было немного, нападавших относило всего лишь на пару метров и сбивало с ног, Зато некоторое время у Шинса в запасе еще было. Другое дело, что этого наверняка было недостаточно. «Алиса!» — крикнул Шинс. «Все-таки я слишком засмотрелся на Чеза и Шинса, потому что умудрился не заметить, как сзади ко мне подкрался Китин. Я столкнулся с ним нос к носу, когда в очередной раз уворачивался от удара дубины. Китин, удивленно сказал я, глядя в его стеклянные глаза, ноль реакции. Он схватил меня за шкирку, будто подставляя под удар дубины. Но удара не последовало, потому что Наив переключил свое внимание на пробегавшую мимо Алису. Стоп, а куда она побежала-то? Я извернулся и освободился от захвата Китина. Кувыркнувшись через голову и увернувшись от рук какого-то тролля, я понесся за Алисой. «Дай мне нож!» – торопливо крикнул Шинс Алисе. «Нож-то ему зачем понадобился?» Алиса послушно подала ремесленнику нож. «Учтите, когда лопнет поле, будет очень много шума». Шинс взвесил на руке нож. «И еще может быть довольно сильная взрывная волна. Да не разводи ты!» – вскричал Чес и сделал очередной взмах метлой. Метла не сработала. Должно быть, заряд уже окончательно истощился. Шинс вставил нож прямо в поле. Раздался громкий треск, и по полю побежали молнии. Все они били прямехонько в нож. Я засмотрелся на это удивительное зрелище, а когда обернулся к Чезу и Алисе, то увидел, что их уже нет рядом. Они вдвоем каким-то чудом удерживали шестерых нападавших. На меня тем временем надвигались двое загипнотизированных учеников. Что ж, это были не тролли и не Наив с дубиной, так что с ними я должен справиться и со связанными руками. Первому я сделал подножку, а второму тоже сделал подножку. Чего зря напрягаться. Молнии уже били в нож сплошным потоком. Из руки Шинса в нож тоже ударила красная молния. Наверное, он наконец воспользовался перстнем зарядом. Неожиданно я ощутил толчок под колено и рухнул на спину. И в этот самый момент через то место, где секунду назад была моя голова, ударил поток энергии. Мощная молния отделилась от ножа, с гудением пролетела через всю площадь и ударила в стену Академии. За ней еще одна. Вскоре молнии превратились в один сплошной поток синего цвета. Все застыли, с содроганием наблюдая за тем, как в том месте, куда бил поток, появлялась огромная дыра. Арамиус еще говорил, что Дагор, из которого сделаны стены Академии, невосприимчив к магии, как же. Сплошной поток энергии бил, не переставая, в течение нескольких минут, а потом раздался звон, как будто разбилось огромное окно, и поток энергии резко прервался. Наступила тишина. Я начал подниматься с пола, встал на корточки, и тут поле консервации разлетелось на мелкие кусочки. Вой, свист, грохот. Взрывная волна ударила с такой силой, что всех, кто находился во дворе и стоял на ногах, подняло в воздух и швырнуло о тротуар. Я в этот момент еще не успел встать на ноги, поэтому меня всего лишь протащило несколько метров на спине. Очень неприятно протащило, должен заметить. Я даже не мог закрыться руками, поэтому в конце короткого пути ударился обо что-то головой и ощутил, как по вискам потекла горячая кровь. Во время падения я успел заметить, как надо мной пролетел Шинс, который стоял рядом с полем в момент его разрушения. Некоторое время я лежал на спине, глядя в темное небо и постепенно приходя в себя. Вскоре я начал ощущать, что вокруг меня уже нет пустоты. Пустоты без магии. На площадь хлынула энергия, не такая концентрированная, как в Академии, но после полного ее отсутствия и эти крохи ее радовали неимоверно. Слегка шатаясь, я поднялся на ноги и осмотрелся. Слева от меня валялась куча камней, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся останками нескольких троллей. Рядом со мной лежали несколько человек в желтых ливреях и слабо стонали. Значит, все они живы. Это радует. Так мы уничтожили поле. И что теперь? Все кончилось. Рядом со мной встал с пола Невилл. Должно быть, это он сделал мне подножку и спас тем самым от удара молнии. «Невилл», — начал я. «Ты как?» Он посмотрел на меня ничего не выражающим стеклянным взглядом и вытянул перед собой руку. На ней появился небольшой фаербол. «Подожди, огненный шар ударил меня в грудь и сбил с ног. Нет, я определенно ошибся. Все только начинается». С пола стали подниматься оставшиеся в живых тролли и остальные загипнотизированные ученики. Неподалеку от меня вскочил на ноги Кельмир. Его руки все еще были связаны. Видимо, веревки были действительно невероятно прочными. Оказавшись на ногах, вампир тут же принялся обрабатывать ногами еще не поднявшихся с пола троллей, чтобы они не поднялись уже наверняка. Остается надеяться, что Дагран не попал под ноги Кельмиру, все ж таки свойчий тролль. Одним прыжком поднявшись с пола, я вновь оказался нос к носу с Невиллом. На этот раз перед ним в воздухе появилась огненная птица. «Как я уже отвык от всего этого, что стоишь столбом?» — крикнула Алиса, неожиданно оказавшись рядом со мной. Она была слегка помята, но в целом выглядела довольно бодро. Огненная птица разбилась о как бы невзначай поставленный Алисой щит. «Да, что-то я расслабился. За один день, проведенный при полном отсутствии энергии, я забыл все, чему научился за 2 с лишним месяца. Голова кружится», — соврал я. Алиса уже не слушала меня, потому что все свое внимание сконцентрировала на защите от нападок Невилла. Она только и успевала ставить щиты на пути огненных птиц, бабочек и фаерболов. Спрашивается, зачем я столько времени свои змейки разрабатывал. Я воспроизвел привычную схему и выпустил несколько змеек. На какое-то время мы с Алисой могли вздохнуть спокойно. «Ты Чеза не видел?» — спросила вампирша, напряженно следя за Невиллом. «Нет», — ответил я. «А ты хоть кого-нибудь из наших видела, кроме тебя и Невилла?» «Больше никого», — ответила Алиса. «Хотя постой-ка», — я проследил за ее взглядом. Площадь медленно оживала. Кельмир раздавал пинки троллям, не давая им подняться с пола, зато все загипнотизированные были уже на ногах. «Вдвоем против всех», — пробормотала Алиса. «Как романтично! Смерть от руки друзей», — подхватил я. «Как трогательно!» Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. «Эй, чего ржете-то?» — послышался откуда-то из залежей каменных останков троллей голос Чеза. «Помогли бы лучше нашего старика достать. Прикрой!» — попросила меня Алиса и поспешила на помощь Чезу. «Жги!» — крикнул я и выпустил вслед за Алисой своих огненных змеек. Вот уж не думал, что заражусь от Чеза этим дурацким кличем. Я приготовился поставить свою любимую стену. Вот только определиться бы, куда ее ставить. Кельмир слева мутузит троллей, Алиса и Чез справа, я почему-то посередине, а напротив меня загипнотизированные ученики. Пришлось на всякий случай поставить защитную стену перед собой. Что-то мне подсказывало, что первый удар будет нанесен именно по мне. И точно, едва я успел поставить защиту, как в меня полетело, до чего только в меня не полетело. Огненные шары, воздушные кулаки, водяные копья. Уж и не знаю, как действует гипноз, но здравого смысла эти ребята не потеряли. Они действовали достаточно слаженно, почти как на соревнованиях, и это очень плохо. «Зак, перебирайся сюда», — крикнула мне Алиса из-за каменной насыпи. «Легко сказать, да если я из-за стены выйду, меня на кусочки разорвут. Хотя с другой стороны, стена все равно сейчас не выдержит». Я дождался короткого перерыва в атаках и что есть сил побежал к Алисе. Как оказалось, сделал я это очень вовремя. Во время короткой паузы противники накопили силы и ударили по тому месту, где еще несколько секунд назад был я. Главной ударной силой был огромный фаербол. Я подозреваю, тут не обошлось без нашего огненного мальчика. Фаербол снес мою защитную стену. Она лопнула с характерным звуком разбившегося стекла, и сразу после этого в ход пошло все, что только можно. Боюсь, если бы я остался за энергетической стеной, от меня и мокрого места не осталось бы. Я прыгнул за каменную насыпь, стараясь не думать о том, что раньше эта насыпь была живыми существами. Зато в голову полезли другие мысли, вернее, не мысли, а чувства. Страх. Мы привыкли, что на крайний случай всегда есть следящая сторона, ремесленники, которые всегда спасут от летального исхода. Но сейчас-то их рядом нет. Я автоматически выпустил за спину множество змеек. Просто на всякий случай. «Ставим щиты», — скомандовала Алиса, и они с Чезом прикрыли нас двойным щитом. Я же пока не успел восстановиться и новую стену поставить, увы, не смог. «Нам главное продержаться некоторое время», — тихо сказал Шинс. Только тут я обратил внимание на ремесленника, лежащего на мостовой. Он был придавлен огромным булыжником, который раньше, должно быть, был туловищем какого-то, возможно, даже нашего, тролля. «Как вы?» — севшим голосом спросил я. «Жить буду», — скривился ремесленник. «Правда, без надлежащей помощи очень недолго». «Ничего, вы еще нас переживете», — подбодрил Шинса Чез. «Надолго ли?» — усмехнулась Алиса. «Что нам теперь делать? Мы не сможем продержаться против такой толпы. Я вообще не понимаю, как нас еще не смели». Я выглянул из-за насыпи. «Дзинь, это лопнул один из щитов или оба. Сейчас», — шептал Шинс, — «над нами появился поединочный купол». «Вот так-то лучше», — произнес ремесленник. «Этот щит им так просто не пробить». В уголке рта ремесленника появилась тоненькая струйка крови. «Кажется, плохи дела. Шинс перенапрягся или просто травма слишком сильна. Надо что-то делать, твердо сказала Алиса. «Мы не можем просто так здесь сидеть». «Еще как можем», не согласился Чес. «Как ты собираешься выйти из поединочного купола?» «Действительно, поединочный купол – это вам не жалкий щиток, это сложное плетение, доступное лишь ремесленникам. Я еще раз выглянул из-за насыпи, на этот раз более уверенно. Меня сильно волновал один вопрос. Что случилось с Кельмиром? На площади вампира не было. Во всяком случае, его не видно. Кроме 8 учеников в желтых ливреях и 5 побитых троллей, больше никто на ногах не стоял. По площади были раскиданы каменные останки троллей, среди них можно было углядеть 2 разноцветных пятна. Желтое и синее, ученик и старший ученик, Кетин. Неужели они мертвы, или сильно оглушены? 8 учеников стояли полукругом перед нашим поединочным куполом и монотонно долбили по нему всеми доступными заклинаниями. Как же хорошо, что Кетин без сознания, я очень надеюсь, что он жив. Ученики не могут уничтожить купол, а вот бывший ремесленник Кетин наверняка смог бы. «Как там?» – тихо спросил Шинс. «Нам пока что ничего не грозит», – ответил я. «Если купол продержится». «Купол продержится», – твердо сказал Шинс. «Знаете, ребята, мы втроем пододвинулись поближе к нему. Вы мои лучшие ученики. Думаю, из вас получатся настоящие ремесленники». Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Даже из тебя, Зак. Ну вот, и в такой момент он умудряется третировать меня. Не надо так говорить», – всхлипнула Алиса. Шинс медленно закрыл глаза. «Сначала я испугался, что он умер, но он дышал, а значит, просто потерял сознание». Неожиданно вспышки заклинаний, разбивающихся о купол, прекратились. «Чего это они?» – удивился Чес и выглянул из-за насыпи. «Ура! Кавалерия прибыла! Действие 10!» Мы с Алисой вскочили, чтобы успеть посмотреть, как ремесленники разбираются с загипнотизированными учениками, но не успели. Должно быть, все произошло слишком быстро. Все 8 учеников неподвижно лежали на мостовой. Надеюсь, у ремесленников хватило ума не причинять им боли и надеюсь, они живы. Там же Невил, Наиф, они обязательно должны быть живы. Среди ремесленников находились дядя и уже знакомый мне ремесленник Ревел. Ну эти-то не могут оплошать. Мы помахали им руками из-за поединочного купола. Скорее сюда. Ремесленники с несвойственной им торопливостью подбежали к нам. Увидев за куполом придавленного Шинса, они в один момент свернули Эпк. «Он жив?» – не то спросил, не то резюмировал Рамиус. «Жив?» – поспешно заверила Алиса. «Но ему срочно нужна помощь. Не вздумайте поднимать камень», – предупредил нас ремесленник Ревел, как будто мы имели такую возможность. «Сейчас сюда приведут друидов, они сами все сделают. А вы, молодые люди, сейчас коротенько расскажете, как все было». Чес и Алиса разом посмотрели на меня. «Понятно, опять мне отдуваться». Я как можно короче рассказал о том, что произошло со мной с момента похищения. «Надо же», — цокнул языком Ревел, — «как все, оказывается, забавно получается». «Забавно, это он считает забавным. Мы покинули наше убежище, чтобы не мешать друидам. Встав посреди площади, мы с некоторой торопью осмотрелись по сторонам. Да уж, разруха так разруха. Прежде всего притягивала взгляд огромная дыра в стене Академии. Как нам сообщил Рамиус, энергетический луч пробил башню насквозь, и я мог бы оказаться на пути этого луча, дракон подери всю эту магию. А где Кельмир? Опомнился я, что-то нигде не мелькает его желтая ливрея. Этот-то, лениво спросил Рамиус, когда я его в последний раз видел, он в компании какого-то тролля помог нам выбраться из главного зала. Если бы не он, то мы смогли бы покинуть его не раньше рассвета. Хоть вы и разрушили поле, внутрь Академии энергии толком не поступило. Надо же, а я думал, что его уже нет в живых. А выходит, он наш спаситель, ну дает вампир, везде успел. И Дагрона с собой прихватил, это логично. Без тролля телепорты просто не работали бы. Ай да вампир, восхитился Чес. Понятно, почему они столько живут. С такой-то смекалкой и не прожить пару тысяч лет. Хорошо, что вы все-таки решили выдать ему кровь, без нее он не смог бы помогать нам в полной мере. Кровь, на лице Рамиуса было написано искреннее непонимание. Ты о чем? Неважно, мрачно отмахнулся я. Получается, Кельмир соврал. Интересно, а где же он эту кровь раздобыл? А что теперь будет с ними? Спросила Алиса, кивнув на лежащих на мостовой учеников, подвергшихся гипнозу. Да, что с ними будет? Подхватил Чес. Среди них есть наши друзья. Не волнуйтесь, успокоил нас ремесленник Ревел. Все они живы, и ничего с ними не случится. Мы снимем с них гипноз, и все будет в порядке. Скорее всего, среди них и находится предатель. Кто-то из них хозяин, переспросил Чес. Хотел бы я посмотреть в глаза этому гаду. Думаю, этого многие хотели бы, усмехнулся Рамиус. А как вы выясните, кто из них предатель? Спросил я. Гипноз, пожал плечами Ревел. Подвергнем каждого доскональной проверке. Кстати, он посмотрел на меня, извини, конечно, но ты тоже подвергнешься проверке. Я вздохнул. Что ж, к этому все шло. Вы что, действительно считаете его предателем после всего, что произошло? Поразилась Алиса. Нет, ответил Рамиус. Я и раньше не считал его предателем. Но с этим гипнозом все равно нужно разобраться как можно быстрее. Согласен, кивнул я. Мне и самому так будет намного спокойнее. Несмотря на смертельную усталость, мы решили еще немного потолкаться на площади и проследить за тем, как поступит с братьями Виккерс и Кейтином. Их судьба нас очень волновала. «Да идите вы уже в здание», — пытался отделаться от нас ремесленник Ревел. «Устройтесь в каком-нибудь кабинете, отдохните». Но мы твердо стояли на своем. «Пока не убедимся, что с братьями все в порядке, никуда не уйдем». Лично меня, помимо волнения за друзей, на площади удерживала одна догадка. У меня уже довольно давно появилась интересная мысль, как вычислить предателя. По логике он должен быть единственным незагипнотизированным человеком из всех 10. Возможно, сейчас ремесленники не могут этого узнать и шпиона наверняка вычислит на проверке, но я хотел вывести его на чистую воду сам. Пусть это будет моей маленькой местью. Ремесленники привели в чувство всех 10. Не знаю, что ремесленники с ними сделали, но вели они себя очень спокойно. Ни на кого не нападали и не пытались убежать. Они связаны, пояснил Рамиус. Вы этого просто не видите. И куда их теперь? Спросил Чес. Есть у нас специальные помещения, ответил Рамиус. Энергетически изолированные и с крепкими железными дверьми. Описание напоминает обычную тюрьму. И надолго их туда? На пару дней. А что будет с Шинс-Шинс-Симусом? Спросила Алиса. Его вылечит. Ясное дело, успокоил ее Рамиус. Друиды запросто поднимут его на ноги. Тебе бы тоже не мешало зайти к ним. Он выразительно посмотрел на ее губы. Сейчас вы отдохнете, а потом обязательно сходите в травмпункт. Рамиус попрощался с нами и велел одному из ремесленников проводить нас в какой-то кабинет, чтобы мы могли отдохнуть и заодно, чтобы мы не путались под ногами. Мы прошли всего в паре метров от стоящих столбами учеников. Глаза у них были абсолютно стеклянные, смотрящие в никуда. Возможно, моя затея и не сработает, но что мне мешает попробовать? Пройдя мимо всего ряда, я остановился и резко обернулся. Кстати, Тхарм, может, мне показалось, но Стил слегка дернулся. Слегка. Ты чего? Одновременно удивились Чес и Алиса. Нет, ничего, отмахнулся я. Показалось. Мы зашли в академию через пролом, и один из ремесленников проводил нас в кабинет, а потом принес ужин. Вообще-то, если подумать, последние полмесяца все приемы пищи были ужинами. Мы еще некоторое время поболтали и легли спать, кто где. Мы с Чезом на креслах, а Алиса на кушетке. Меня разбудили спустя несколько часов. Алиса и Чез еще спали, но мне показалось, что в темноте блеснули красные глаза. За мной пришел сам Ревел. «Готов?» – спросил он вместо приветствия. Я зевнул. «К проверке?» – «Это не проверка», – успокоил Ревел. «Уж кому-кому, а тебе не доверять после всего, что произошло, было бы просто свинством с нашей стороны. Ты считаешь нас свиньями?» Я слегка опешил. «Не считаю», – поспешно заверил я. «Тогда не задавай дурацких вопросов. Мы подошли к телепортам». «А что, телепорты уже починили?» – удивился я. «Так быстро?» «Не все», – признал Ревел. «Только те, что ведут на жилые этажи и на этаж ремесленников. Кстати, кто-то порядочно там пошуровал. Я даже знаю кто. Везде, где я побывал в течение этого дня, царит если не полная разруха, то уж знатный беспорядок-то точно. Тролли, наверное», — предположил я. «Конечно, кто же еще?» — усмехнулся Ревел. «Что-то мне подсказывает, что он прекрасно знает, кто именно виноват во всех этих погромах. Мы перенеслись на 7-й этаж, там нас встретили Рамиус и Кельмир. Зак, доброе утро», — заулыбался вампир. «Доброе», — буркнул я. «В отношении этого вампира у меня есть некоторые подозрения. Мне кажется, что он врал мне с самого начала». «Что ж, пришло время узнать твой секрет», — сообщил мне Рамиус. «У меня нет секретов», — недовольно ответил я. «Что с Шинс-Симусом? С ним все в порядке? Да что с ним случится?» — махнул рукой Ревел. могу передать ему от тебя привет. Как раз сейчас я собираюсь к нему в палату. Обязательно передайте, попросил я, и от Чеза с Алисой тоже. Мастер Ревел ушел, а мы неторопливым шагом двинулись по коридору. А как дела с Кейтином и остальными? Продолжил я расспросы. Обрабатываем, пожал плечами Рамиус. Пока что никаких результатов. Как это никаких? Опешил я. То есть они такими и останутся? Нет, устало ответил Рамиус. Гипноз с них снимут. А вот вычислить шпиона мы пока что не можем. Знаете, многозначительно сказал я, у меня есть некоторые подозрения. Подозрения? Заинтересовался Ревел. Ну-ка поделись. Я обратил внимание на ряд несуразностей, однако это всего лишь мои выводы, заранее оправдался я. В общем, сейчас я все расскажу, а вы решайте сами. Когда взорвалось хранилище, мы были на своем этаже и после взрыва сразу побежали к телепортам, а там наткнулись на тролля. Я об этом уже как-то рассказывал. Так вот, когда мы впоследствии спросили у Стила, где его поймал тролль, он сказал, что ходил в туалет на своем этаже, то есть на нашем, ведь мы жили на одном этаже. Получается, мы должны были пересечься, но этого не случилось. Сомнительно, протянул вампир. Я тебе таких несуразностей могу вагон и маленькую тележку придумать. Согласен, кивнул я, но это еще не все. Позже, когда мы решили отправиться в музей истории, Стил заявил, что он в нем никогда не был. Но это не так, Невилл видел его в музее. Это уже серьезнее, признал Рамиус. Еще есть что-нибудь? Есть, сказал я, стараясь скрыть торжество. Сегодня, проходя мимо него на площади, я как бы невзначай назвал одно имя, которое слышал от троллей. Я сразу решил, что так зовут предателя, потому что это однозначно шатерское имя. Имена троллей звучат по-другому. Что за имя? С интересом спросил Кельмир. Тхарм. Рамиус с Кельмиром переглянулись. Да, это действительно шатерское имя. Но все 10 человек были загипнотизированы. Даже если его действительно так зовут, он наверняка использовал психоматрицу. Чего использовал? Опешил я. Объясняю. Чтобы мы не могли так просто вычислить шпиона, на случай его поимки существует метод наложения психоматриц. Шпион дает мысленную команду, и поверх его личности накладывается другая. Это напоминает своеобразный самогипноз. Поэтому он никак не мог среагировать на свое имя. Кельмир резко возразил. Почему же не мог? За всю жизнь у человека вырабатывается рефлекторная реакция на свое имя, и далеко не все психоматрицы могут ее перебороть. Сомневаюсь, что у шпиона была возможность подготовить действительно качественную психоматрицу. Стоп, то есть вы хотите сказать, что если Стил шпион, то на самом деле его личность всего лишь хорошо подготовленная психоматрица? Умный мальчик, кивнул Кельмир. Вот только кто является психоматрицей, Стил или Тхарм, еще неизвестно. Так среагировал Стил на это шатерское имя или нет? Мне показалось, что среагировал. Показалось? Переспросил вампир. Ладно, я попробую с этим разобраться. Когда знаешь, что именно и где нужно искать, то процесс поисков сильно упрощается. Но это потом, а сейчас мы займемся тобой. Меня привели в довольно странное помещение. Маленькая комнатка с мягкими стенами и кроватью, одиноко стоящей посередине. Ложись, велел мне Рамиус и вышел из комнаты. Я послушно лег на кровать. Кельмир, обратился я к вампиру, у меня есть к тебе вопрос. Какой? Откуда ты взял кровь? Ведь ремесленники тебе ее не выдавали, я спрашивал у них. Вампир расхохотался. Как ты думаешь, смог бы я протянуть в академии 2,5 месяца без крови? Что? Хорошо, что я уже лежал на кровати, а то мог бы и упасть. Ты пил кровь кого-то из учеников? Нет, коротко ответил вампир. Еще варианты, только не говори, что сумел протащить с собой запасы крови. Ты сам это сказал. Но тогда получается, что у тебя кровь всегда была под рукой, и ты мог бы разобраться с теми троллями, которые захватили Кейтина и братьев Виккерс. Кельмир налепил мне на руку какой-то странный золотой браслет. Так мог бы или нет? Повторил я вопрос. Мог бы, признался вампир. Так что же ты? Я просто задохнулся от гнева. А как же дух охоты? Спросил меня вампир. К тому же мне нужно было с тобой поговорить один на один. Что я мог сказать в ответ на это? Все-таки вампиры сильно отличаются от людей. Нам их никогда не понять. Все. Кельмир шагнул к выходу. Можно еще один вопрос? Последний, засуетился я. Вампир обернулся. Ну, почему в тот момент, когда вы с Алисой убегали от дневного клана, ты направил ее именно к моему окну? Неужели больше некуда было спрятаться? Ой, молодец. Восхитился Кельмир. Догадался. А чем? Опешил я. Вампир надолго замолчал. «Я тебя заметил на площади рано утром перед испытаниями», — наконец произнес он. «Мы с Алисой прятались в каком-то подвале, и оттуда открывался отличный вид на то место, рядом с которым ошивался ты и две девчонки-близняшки. Я сразу увидел на тебе следы гипноза и, пока мне было совершенно нечего делать, попробовал в нем разобраться. Так вот почему у меня тогда так разболелась голова. А Алиса меня тоже видела?» — тихо спросил я. «Нет, что ты», — открестился вампир. «Она в это время готовилась к испытаниям. И как это связано с тем, что Алиса попала в мою комнату?» «Косвенно». Кельмир щелкнул пальцами. «Так, Рамиус там уже небось по мне соскучился. Потом еще поговорим на эту тему. Лежи, отдыхай». Вампир выскочил из комнаты, прежде чем я успел открыть рот. «То есть как это лежать и отдыхать? И надолго это? Вот ведь гад», — начал рассказывать и неожиданно удрал. «Я же тут умру от любопытства». Я поудобнее устроился на кровати и попытался расслабиться. «Нет, я определенно не могу лежать просто так, мне нужно еще столько вопросов зада». Я медленно открыл глаза. «Потолок. Логично, я же лежу на кровати. Есть тут кто-нибудь?» — спросил я слегка хриплым голосом. «Тишина. Ах да, здесь никого нет». Я попытался встать с кровати, но не удержался на ногах и упал. С трудом забравшись обратно на кровать, я попытался собраться с силами. Дверь открылась, и на пороге появился Рамиус. «Как ты себя чувствуешь?» — осведомился он. Судя по тону, настроение у него было явно приподнятое. «Плохо», — мрачно ответил я. «Такое чувство, будто меня пинали несколько часов кряду». «На меня не смотри», — замахал руками дядя. «Я тебя и пальцем не тронул. Скорее всего, это у тебя старые ссадины болят. Наша ошибка. Сначала надо было сводить тебя к друидам». «Конечно, ваша ошибка. А расплачиваюсь почему-то я». «Ну что, сняли с меня гипноз?» — задал я волнующий меня вопрос. «Сняли», — кивнул Рамиус. «Ох, и помучился с тобой Кельмир. 3 дня безвылазно». «3 дня», — вскричал я. «А ты что хотел?» — удивился Рамиус. «Снять гипноз 10-летней давности, да еще и без вреда для психики человека. Скажи спасибо, что он всего в 3 дня уложился. Надеюсь, не в ущерб качеству?» — подозрительно поинтересовался я. «Без малейшего ущерба», — успокоил Рамиус. «Наоборот, наоборот, давай-ка я начну по порядку», — успокоил меня дядя. «В чем-то ты оказался прав. Без твоей тети здесь не обошлось, хотя гипноз накладывала не она. Поработал настоящий специалист. А с чего же вы тогда решили, что здесь не обошлось без тети?» — не понял я. «Не перебивай, и сам все поймешь», — жестко сказал Рамиус. «Ах да, они же жутко не любят, когда их перебивают. Итак, ты подвергся гипнозу около 10 лет назад. Работал настоящий специалист. Смысл гипноза в том», — Рамиус сделал паузу, — «чтобы ограничить твои способности к магии». «Ничего себе, вы уверены в этом?» — на всякий случай уточнил я. «На 100%, подтвердил дядя. «Сам понимаешь, кроме твоей тети, больше никто до такого додуматься не мог. Она всегда была довольно расчетливой женщиной, но чтобы настолько. Да уж, теперь мне стало ясно, почему она не хотела мне верить, когда я сказал, что поступил в академию. Она-то знала, что я не должен поступить, раз сама об этом позаботилась. И что, я теперь стал намного сильнее?» — спросил я, затаив дыхание. «Не обольщайся», — вернул меня с небес на землю Рамиус. «Во-первых, твои способности все равно не будут особо выдающимися. Твоего дружка Наева, как вы его называете, огненный мальчик, так вот, до огненного мальчика ты, конечно, не дотянешь, но на одном уровне с Чизом, Невилом и прочими будешь, это точно. Надо же», — только и смог сказать я. «К тому же теперь, когда Кельмир снял с тебя гипноз, видения наверняка будут посещать тебя гораздо чаще», — продолжил Рамиус. «Вот удивил. В последнее время мне и так постоянно пророческие сны снятся. Впору идти на рынок гадалкой подрабатывать. Но что же тогда произошло на принятии?» — вспомнил я. «Вы выяснили, и почему для меня время сдвинулось на полчаса?» — «Уу», — Рамиус посмотрел на меня усталыми глазами. «Только сейчас я обратил внимание на то, что он выглядит слегка помятым и явно не выспавшимся. Это можно долго объяснять, причем все наши догадки сейчас держатся лишь на предположениях. На принятии музыка, которую ты слушал, в совокупности с действием призмы могла каким-то образом повлиять на тебя. Гипноз очень сложная штука. Никогда наверняка не знаешь, чем все может обернуться. А что касается солнца, это был побочный эффект. После сенситивного шока что-то в твоих мозгах сдвинулось, вот и все. Вот и все. Я бы посмотрел, как бы он заговорил, если бы что-нибудь сдвинулось в его мозгах. А сейчас-то мои мозги, я запнулся, не сдвинуты, надеюсь, сейчас все у тебя в порядке, заверил меня Рамиус. Тебе остается сходить к друидам, свести пару синяков, и будешь как новорожденный. Несколько синяков, а почему у меня такое ощущение, что у меня всего один синяк во все тело? Значит, теперь я свободен, и меня больше никто не считает шпионом, уточнил я. Опять ты об этом, вздохнул Рамиус. Никто тебя и не считал шпионом. Он посмотрел мне в глаза и смутился. Ну, может быть, подозревали немного. Но теперь-то не подозреваете, теперь я уверен в тебе больше, чем в себе самом, усмехнулся Рамиус. К тому же мы уже нашли шпиона. Кстати, мы действовали по твоей наводке. Ты оказался прав. Это Стил. Поразился я. Я подозревал именно его, я даже был уверен в том, что это он. Но вот поверить в это не мог. Веселый, добрый парень, с которым я общался 2 с лишним месяца, оказался шпионом. Это невозможно. Я бы скорее поверил в то, что предатель Трис или кто-нибудь из компашки Энджела. Да, это Стил, подтвердил Рамиус. Или, вернее, Тхарм. Таково его настоящее имя, данное родителями. А я думал, что Стил родился в Лите, тихо пробормотал я. Давай не будем сейчас об этом, попросил Рамиус. У меня мало времени и очень много дел. К тому же не хотелось бы сейчас портить тебе настроение, ведь, по сути, у нас сегодня праздник. Праздник, вообще-то я не должен был тебе рассказывать, нахмурился Рамиус. Но раз уж сказал в общем, к сегодняшнему дню твои сокурсники подготовили небольшой сюрприз. Так что, когда тебя приведут на вечеринку, хотя бы сделай вид, что ты удивлен. Я и в самом деле был удивлен. Вечеринка в академии, а почему именно сегодня? Слегка ошарашенно спросил я. Потому что сегодня ты наконец выйдешь из этой комнатушки, ответил Рамиус. Проще говоря, этот вечер будет посвящен тебе. Как это мне? За что? То есть я, конечно, догадываюсь, за что, но вот так запросто вечеринка в академии в мою честь. Я довольно долгое время сидел на кровати и хлопал глазами. Ладно, Рамиус поднялся на ноги. Я вижу, ты уже чувствуешь себя лучше, поэтому выметайся-ка отсюда. У меня куча дел, а я тут с тобой рассиживаю. Я медленно встал с кровати. Вот, здоров, как дракон, а все чего-то придуривается, бодро сказал Рамиус. Все, давай топай на 43-й этаж, там травмпункт пустой. Полежишь полчасика, а потом иди в зал малой силы. Думаю, там тебя уже ждут. Ясно, кивнул я. А где Кельмир? Понятия не имею, отмахнулся Рамиус. Шляется где-нибудь. Он теперь официальный консультант и может ходить где захочет. Вот и сует нос везде, поди за ним уследи. Мы попрощались возле телепортов. Он шагнул в один, я в другой. Признаюсь, я уже не мог смотреть на телепорты без содрогания, но что делать, передвигаться по академии как-то надо. Хотя, как мне рассказал Рамиус по пути к телепортам, ремесленники уже решили обязательно построить лестницы, но когда это еще будет? В травмпункте меня встретил, как всегда, невозмутимый друид. Он уложил меня на одну из кроватей и велел отдыхать до его возвращения. На выходе из травмпункта меня перехватил Кельмир. Он появился из-за угла, едва я сделал всего пару шагов в сторону телепортов, будто нарочно поджидал меня. «Надо же, какая встреча!» — вскричал он. «Как себя чувствует наш герой?» «Ваш, не знаю, не встречался с такими, скромняга!» Кельмир похлопал меня по спине. «Так держать, не все могут выдержать бремя славы. После посещения травмпункта я чувствовал себя просто превосходно. Даже мысли были приведены в порядок, пожалуй, впервые за эти несколько месяцев. Не пытайся меня отвлечь», — твердо сказал я вампиру. «Ты остановился на том, почему Алиса попала именно в мою комнату. Вот привязался-то», — вздохнул Кельмир. «Ладно, твоя взяла. После того, как я увидел тебя на площади, я на время забыл о тебе, но лишь до тех пор, пока не увидел то, что произошло с тобой во время испытания. Признаюсь, меня заинтересовал твой случай, но еще больше меня заинтересовало то, что тобой занялся лично Рамиус. А уж когда я узнал, что он твой дядя, опять, почему всех так волнует, что Рамиус мой родственник? После этого у нас с Алисой произошла короткая стычка с дневным кланом и совершенно случайно мы оказались рядом с твоим домом. Только не спрашивай, как я узнал, что это именно твой дом. Почувствовал по ауре. В общем, я прикинул и решил, что знакомство с тобой будет полезно Алисе. Нужен же ей будет какой-то друг в академии. Поэтому я велел ей забраться в твою комнату и строго-настрого запретил приносить вред любому, кого она встретит. чем не повод для знакомства. Ничего себе, если бы не прихоть вампира, я бы мог и не познакомиться с Алисой, но спасибо ему говорить мне от чего-то не хочется. Ну ты даешь, только и смог сказать я, а то, самодовольно усмехнулся вампир, я даже больше скажу, я почти уверен в том, что, если бы я тогда на площади не попытался разобраться в твоем гипнозе и не потревожил его, на испытаниях с тобой ничего бы не случилось, не было бы никакого сенситивного шока, и не попал бы ты сюда. Я поражаюсь, после долгой паузы признался я, ты везде успел сунуть свой нос, может, ты и с нападением на Академию как-нибудь связан? Нет, покачал головой вампир, тут меня кто-то опередил, зато я помог тебе в то утро, когда нападение было совершено на тебя. Помнишь троих молодчиков, которые странным образом передрались между собой, вместо того, чтобы преследовать тебя? И здесь ты постарался. Ясное дело, снова усмехнулся Кельмир. Слушай, а чего мы тут стоим? Пойдем быстрее на вечеринку. Тебе не рассказывали, однокурсники тут в честь тебя решили устроить сюрприз. Ага, хорош сюрприз, если каждый норовит мне об этом сюрпризе рассказать заранее. Ну что ж, пойдем, согласился я. Если честно, то я проголодался, что твой дракон. Кельмир радостно потащил меня к телепортам, как ребенок, ей-богу. Однако этот ребенок умудрился с таким расчетом изменить мою жизнь. Вскоре я понял, что вампир тащит меня в зал малой силы. А вечеринка точно здесь? Спросил я, в нерешительности остановившись перед входом. Шинс же наверняка этого не одобрит. Дверь зала открылась, и из нее выглянул Шинс. Зак, заходи, мы тебя уже заждались. Я с некоторой растерянностью зашел в зал малой силы. Темно. Вдруг по залу пронесся дружный возглас. Жги. И тотчас зал осветился десятками фаерболов. Они взмыли под потолок и образовали круг или букву О. Да, скорее всего, именно букву О. Весь зал был заставлен столами с едой и буквально до отказа забит людьми. Здесь точно присутствовал весь наш факультет, а в первых рядах я увидел всех наших преподавателей. Вообще хватало и желтых, и красных ливрей, иногда мелькали синие и даже серые. Первыми меня встретили уважаемые ремесленники. Шинс, Тирилл, Рамиус, Ревел и какие-то еще незнакомые мне личности. Каждый в обязательном порядке пожал мне руку и пожелал всяческих успехов. Впервые на моей памяти я видел Шинса улыбающимся. «Молодец, парень», — в третий раз повторил он. «Ты достойный ученик и гордость нашего огненного факультета». Тирилл просто пожал мне руку и сказал, что всегда в меня верил. Рамиус напомнил о том, что теперь мы можем сосредоточиться на исследовании моих видений. «Надо же», — говорил, что ему некогда со мной рассиживать, а сам на вечеринку спешил. Ревел просто похлопал меня по плечу и загадочно улыбнулся. В свете того, что о нем рассказал Кельмир, эта улыбка должна была меня насторожить, но сегодня мне было не до этого. Наконец господа ремесленники отпустили меня, и я попал в руки друзей. Наив, Невил и Китин уже были самими собой и радостно приветствовали меня. Чес и вовсе громче всех выкрикивал свой любимый клич. В зале находился Идагран. Тролл жутко стеснялся, это читалось на его каменном лице, однако вовсе не мешало ему довольно бойко опустошать тарелки. Каждый из присутствующих норовил похлопать меня по плечу, пожать руку или просто поздравить. Правда, непонятно с чем, но все это меня мало интересовало. Я искал глазами Алису и никак не мог найти. «Чес, где Алиса?» — наконец спросил я. «А я все ждал. Когда же ты об этом спросишь?» — усмехнулся Чес. «Ну вот, дождался», — раздраженно сказал я. «Отвечай уже. Все это действо сильно выбило меня из колеи. Я даже забыл о голоде. Она ждет тебя вон в том углу», — шепотом сказал Чес. «Вообще-то это должен был быть сюрприз. Поэтому, когда она появится, ты должен удивиться. И этот туда же. Умеют люди делать сюрпризы. Удивлюсь», — пообещал я Чезу и поспешил в указанном направлении. Когда я наконец увидел Алису, у меня перехватило дыхание, и мне не пришлось притворяться, я действительно удивился. На ней было то самое белое платье, в котором она появилась в золотом полумесяце. Друиды поработали на славу, и на лице вампирши не осталось никаких следов от порезов. Я медленно подошел к ней. «Потанцуем, с удовольствием», — ответила она, улыбнувшись. «Надеюсь, с прошлого раза вы успели подучиться». «А да», — улыбнулся я в ответ, — «я много тренировался, и вот мы танцуем». «Знаешь», — тихо сказала она, — «я тебе признаюсь, почему поцеловала тебя тогда в золотом полумесяце». «Кельмир, когда узнал о том, что случилось у тебя в комнате, строго-настрого запретил мне общаться с тобой, и в тот вечер я все делала ему назло, желая доказать, что он мне не указ. Она думала, что я на нее обижусь. Вот еще, я и сам в тот вечер делал все назло своей тете. А Кельмир-то, каков хитрюга, наверняка специально запретил ей со мной общаться, чтобы она назло ему все сделала наоборот. У меня такое впечатление, что он видит всех нас насквозь. Я нашел взглядом вампира, и тот, будто ожидая, что я посмотрю на него, подмигнул мне. Конечно, он небось еще и подслушивает. Алиса, все это уже не имеет значения, мягко сказал я вампирше. Главное не прошлое, а настоящее. Кстати, о настоящем, весело продолжила Алиса. Ты не мог бы проводить меня, что-то я устала сегодня. А уж как я устал, вздохнул я. То есть ты наконец-то предлагаешь мне проводить тебя? Алиса лукаво улыбнулась. Я предлагаю тебе попробовать сделать это. Мы стали протискиваться к выходу. По пути мы столкнулись с ремесленниками, и они не захотели отпускать нас просто так. Пришлось нам выпить с ними немного вина. Кроме того, Шинс подарил Алисе на память тот самый перстень-заряд, что разрушил поле консервации, а мне досталась сильно пострадавшая универсальная боевая метелка. Алиса выпорхнула из зала на несколько секунд раньше меня. Я вышел за ней и в нерешительности остановился на пороге. В коридоре никого не было. Я сделал два шага вперед и огляделся по сторонам. Никого. Вдруг где-то в конце коридора мелькнул белый силуэт. «Долго тебя ждать?» — крикнула Алиса. «Уже бегу!» — крикнул я и побежал за ней. Нагнать ее мне удалось лишь у телепортов. «Какой ты медлительный!» — заметила Алиса. «Догоняй!» Она шагнула в телепорт и исчезла в белой вспышке. Я последовал за ней. Я безуспешно пытался догнать вампиршу до самой ее комнаты. Лишь возле двери она наконец-то остановилась и окинула меня насмешливым взглядом. «А герой-то наш слабоват!» — звонко рассмеялась Алиса. И запыхался, бедненький, совсем. «Алиса, золотце!» — произнес я, стараясь привести в норму дыхание. «Что такое?» — опасливо поинтересовалась вампирша. «Знаешь, что я хочу тебе сказать?» Я резко приблизился к ней и схватил ее за талию. «Я тебя больше никуда не отпущу». Она пристально посмотрела мне в глаза. «Докажи». Ничуть не смутившись, я обнял и поцеловал. Потом еще раз и еще. «Это достаточное доказательство?» — спросил я спустя некоторое время. «Едва ли». В глазах Алисы заиграли веселые искорки. «Но для начала совсем неплохо. В ту ночь мы сказали друг другу еще очень много глупостей. Кто-нибудь со мной может и не согласиться, но, повторюсь, мне кажется, что во всех этих глупостях есть своя прелесть». Эпилог. Закат окрасил золотые крыши домов в багряный цвет. Последние лучи заходящего солнца затеяли игру с городом, пытаясь изменить его, возможно, не в лучшую сторону. И действительно, все золотые дома покрывались нездоровыми красными пятнами, будто чем-то заболевая. Лишь одно здание не поддавалось этой болезни – Академия. Незыблемая каменная громадина оставалась величественным стражем покоя империи в любое время суток. В одном из кабинетов Академии встретились двое – человек и вампир, такие разные и такие одинаковые. Вампир развалился в кресле и блаженно жмурился, смакуя вино из бокала. «Удивительный букет», — наконец произнес он, навскидку урожай 30-го года правления нынешнего человечишки. «Как там его зовут?» «Сирия», — подсказал человек, сидящий напротив. «Только ты не прав. Это вино сделано из винограда, собранного всего неделю назад». Вампир сделал еще глоток и недоверчиво посмотрел на человека. «Да брось, этому вину не менее 200 лет, точно тебе говорю». «Согласен», — кивнул человек, — «но сделано оно из урожая недельной давности». «Не понял», — признался вампир. Человек усмехнулся. «Видишь ли, мы ремесленники, и у нас свои наработки. Например, прямо под академией есть небольшой подвальчик, в котором время течет несколько иначе». «А-а», — протянул вампир, — «знаешь, честно говоря, я раньше считал ремесленников немного туповатыми и скучными, особенно скучными, но оказывается, у некоторых из вас есть воображение. Я могу принять этот комплимент на свой счет», — уточнил человек. «Можешь», — милостиво разрешил вампир. Они на несколько минут замолчали, наслаждаясь вином и тишиной. «А все-таки, как же мы все грамотно провернули», — наконец нарушил молчание вампир. «Таких забавных комбинаций я не проводил уже несколько веков». Человек неторопливо поставил свой бокал на стол. «Не вижу ничего забавного. Наоборот, это грустно», — вздохнул ремесленник. «Грустно, что приходится использовать такие методы, но иначе до этих старых пней было просто не достучаться». «Да что старые пни!» — азартно вскричал вампир. «Как себя молодежь грамотно вела! Ваш огненный факультет действительно всем дал прикурить! согласен. Ребята многообещающие, и именно в них я и вижу будущее Академии», — улыбнулся ремесленник. «Хотя без Кельмира они все равно ничего не сделали бы. Хорошо, что он решил встать на их сторону. Ой, да я же этого парня всю свою жизнь знаю и все его действия могу предсказать, как свои собственные. К тому же, вампир достал из-за пазухи лист бумаги. Были некоторые причины, по которым он просто не мог не помочь этим ребятам. Жаль, я об этом узнал только сейчас. Что же это за причины?» — заинтересовался человек. «Это личное», — неожиданно смутился вампир и торопливо убрал лист обратно. «Весточка из далекого прошлого». Они еще некоторое время помолчали. «Все-таки мы с тобой немного сглупили», — неожиданно сказал вампир. «Думали, что шпион за Кири, а оказалось, что это совсем другой парень. Никто его даже и не подозревал. Хорошо, что мы постарались, чтобы информация о телепорте, ведущем в приграничье, стала известна всем ученикам, а не одному Заку. Кстати, должен заметить, что шатерцы подготовили эту операцию всего за пару часов, и в целом все было продумано неплохо. Да, шатерцы очень грамотно провернули эту операцию, причем практически без подготовки», — согласился ремесленник. «И психоматрицы они научились делать качественные. Кстати, этого парня, Стила, мы отправили в приграничье, предварительно стерев ему память и удалив шатерскую психоматрицу». «Правильно», — согласился вампир. «Пусть живет, может, еще и пользу принесет. Мы так до сих пор и не выяснили, каким образом он передавал информацию в магический орден. Более того, остается непонятным, как этот парень смог разобраться с телепортами. И ведь никто ему не помогал, это мы точно выяснили. Боюсь, шатерцы очень многому научились, слишком многому. Это становится опасно. Что касается опасностей, вам очень повезло, что никто не пострадал во время захвата», — заметил вампир. «Повезло?» — переспросил человек. «Да моим людям в штабе карателей потребовалось несколько дней, чтобы убедить начальство в том, что захват Академии нужно проводить бескровно. Трудно себе представить, что им пришлось наговорить этим карателям. Они же фанатики. Наверное, мои люди упирали на то, что после захвата каждого человека можно будет долго пытать в застенках инквизиторов, ведь смерть – это слишком легкий выход для неверных». Они расхохотались. «Да уж», – сказал вампир, отсмеявшись. «Раньше ремесленники недооценивали опасность шатера, теперь будут переоценивать. Причем довольно сильно». «Не уверен», – жестко сказал ремесленник. «Опасность действительно очень велика. Расслабились мы за последние века, заплыли жиром. Что ремесленники, что император, что вся империя Элиров. Пора бы встряхнуться». «Ремесленников встряхнули», — загнул палец вампир. «Теперь очередь императора?» «Едва ли», — ответил ремесленник. «Старикан все равно скоро помрет, а вот кто займет его место, это тоже может стать хорошей встряской для всей империи», — медленно проговорил вампир. «Если мы придумаем что-нибудь действительно интересное, надеюсь, у нас еще будет хотя бы немного времени для подготовки», — также медленно сказал ремесленник. «Ладно, а теперь поставь, пожалуйста, в музыкалу эту странную музыку, что-то в ней есть такое завораживающее». Вампир кивнул, достал из-под плаща музу и вставил в комнатную музыкалу. По комнате разлилась приятная мелодия. «Я вижу, как закат стекла оконные плавит, день прожит, а ночь оставит тени слов в углах». Они сидели и слушали странную музыку другого мира, закрыв глаза, расслабившись и не думая ни о чем постороннем. Они еще не знали, что именно в этот момент в своей постели тихо умер император. Тихая смерть – это случается так редко среди людей, облеченных такой властью. Старый император ушел тихо, но очень не вовремя. Никто не мог себе даже представить, к чему приведет эта смерть. Слово «встряска», вскользь упомянутое вампиром, было, похоже, наиболее подходящим для обозначения сути последовавших за этим событий.